Глава шестая. К тому моменту, когда мы доехали, Кэсси успела вытянуть из Марка, что к бульдозерам прибегают только в крайних случаях, потому что те уничтожают ценнейшие археологические свидетельства, что команда времени — просто кучка дилетантов, а кроме того, Кэсси сохранила самокрутку, которую Марк ей наслюнявил, так что теперь мы сравним ДНК с самокрутки с ДНК на окурках из леса, причем обойдемся без ордера. Вопрос, кто сегодня будет добрым полицейским, уже не возникал. Я обыскал Марка, зубы стиснуты, возмущенно качает головой, и отвел его в кабинет для допросов, а Кэсси сбегала положить на стол О'Келли список доводов, доказывающих, что в Нокнаре сатанистов нет. Мы несколько минут помариновали Марка. Сутулившись, он сидел на стуле, громко и раздраженно барабаня указательными пальцами по столешнице. Наконец мы вошли в кабинет. «И снова здравствуйте!» — радостно поприветствовала его Кэсси. «Хотите чая или кофе?» «Нет, я хочу быстрее обратно на работу». «Детективы Мэддокс и Райан, допрос Марка Коннора Хенли», — проговорила Кэсси в висящую в углу под потолком камеру. Марк изумленно обернулся, скорчил камере рожу и снова ссутулился. Я выдвинул стул и, не глядя, бросил на стол стопку снимков с места преступления. «Вы не обязаны ничего говорить, если сами этого не хотите, однако все сказанное вами может быть использовано в качестве доказательств, ясно?» «Что за херня? Меня что, арестовали?» «Нет, вы пьете красное вино?» Он ехидно взглянул на меня. «А вы что, угощаете?» «Вы отказываетесь отвечать на вопрос?» «Я уже ответил. Я пью, что предложат. А что?» Я задумчиво кивнул и сделал отметку в блокноте. «А зачем у вас руки обмотаны?» Кэсси подалась вперед и показала на малярную ленту. «От мозолей. Когда мотыгой работаешь под дождем, пластырь отваливается». «А почему в перчатках не работаете?» «Некоторые работают». Судя по тону, Марк явно считал таких слабаками. «Вы не будете возражать, если мы попросим вас показать, что под лентой?» — спросил я. Он подозрительно взглянул на меня, но неторопливо размотал ленту и бросил ее на стол. С язвительной улыбкой он продемонстрировал нам руки. «Ну как, нравится?» Упершись локтями в столешницу, Кэсси наклонилась ближе и жестом велела ему перевернуть руки ладонями вверх. Ни ссадин, ни отметин от ногтей я не увидел. Лишь остатки лопнувших пузырей и мозолей, почти залеченных, у основания каждого пальца. «Ой!» — удивилась Кэсси. «Как это вы так?» Марк равнодушно пожал плечами. «Обычно у меня простые мозоли, жесткие, но я несколько недель не работал на раскопках, спину повредил и вел учет находок. Кожа за это время стала нежной, вот и натер до пузырей, когда вернулся к раскопкам». «Вы, наверное, совсем извелись, столько не работать», — посочувствовала Кэсси. «Да ничего», — дернул головой Марк. «Времени мало, вот в чем дерьмище-то». Я взял двумя пальцами малярную ленту и бросил ее в мусорную корзину. «Где вы были вечером в понедельник?» — спросил я, привалившись к стене за спиной у Марка. «В нашем общем доме, я же вчера вам говорил». «Вы участвуете в компании «Стоп-шоссе»?» — спросила Кэсси. «Да, участвую, как и большинство из нас. Некоторое время назад этот ваш Девлин лично заходил и предлагал присоединиться к компании. Насколько я знаю, это пока не противозаконно». «То есть вы знакомы с Джонатаном Девлином?» — спросил я. «Я же только что сказал. Мы с ним не сказать, чтобы закадычные друзья, но знакомы, да». Я наклонился над ним и разворошил снимки на столе так, чтобы Марк мельком взглянул на них, но всмотреться не успел, после чего вытащил один из самых неприятных снимков и пододвинул к Марку. «Но вы сказали, что вот с ней знакомы не были». Марк взял снимок за края и долго безучастно разглядывал. «Я сказал, что видел ее на нашей территории, но имени ее не знал и не знаю. А должен?» «Полагаю, что должны, да», — ответил я. «Это дочь Девлина». Он обернулся и, нахмурившись, посмотрел на меня. Потом перевел взгляд обратно на снимок, выдержал паузу и покачал головой. «Да нет. Дочку Девлина я видел весной на демонстрации, но она была старше. Розмари или Розалин, как-то так». «И как она вам?» — спросила Кэсси. Марк пожал плечами. ухоженная, много болтала. Она сидела за столом, регистрировала участников демонстрации. Но, по-моему, все эти акции протеста ей до лампочки. Она больше с мужиками кокетничала. Больше она на демонстрациях не появлялась. «Значит, она показалась вам привлекательной?» Я подошел к тонированному стеклу проверить, хорошо ли побрился. «Милая, да, но не в моем вкусе». «Однако вы заметили, что на других демонстрациях ее не было. Почему вы ее искали?» В стекле я видел, как Марк подозрительно уставился мне в затылок. Наконец он бросил снимок на стол и откинулся на спинку стула, с вызовом выставив вперед подбородок. «Я ее не искал». «Вы делали попытки связаться с ней?» «Нет». «Откуда вы узнали, что она дочь Девлина?» «Не помню». У меня появилось плохое предчувствие. Марк нервничал и дергался. Град бессвязных вопросов насторожил его. И тем не менее, он ни капли не переживал и не боялся. Его реакция на происходящее сводилась лишь к раздражению. Виновные обычно не ведут себя так. «Слушайте», — сказала Кэсси и уселась, подсунув под себя одну ногу. «Что там вообще с раскопками и этим шоссе?» Марк грустно хохотнул. «Это сказочка прямо-таки волшебная. Правительство обнародовало планы строительства в 2000 году. Все знали, что в окрестностях Нокнари полно археологических находок. И чтобы подтвердить это, отправили группу археологов. Археологи вернулись, сказали, что местность представляет собой археологическую ценность намного более существенную, чем полагали ранее. И что застраивать ее согласится разве что совсем придурок. Значит, шоссе надо сдвинуть. В правительстве заявили, что все это очень интересно, всем огромное спасибо, но шоссе они ни на дюйм не сдвинут. Чтобы археологам разрешили раскопки, пришлось сильно пошуметь. Наконец, политики любезно согласились и дали нам 2 года на раскопки. Обычно работа таких масштабов занимает 5 лет, не меньше. С тех пор тысячи людей борются всеми возможными средствами. Пишут обращения, устраивают демонстрации, подают в суд. Но правительство класть на нас хотело. «Но почему?» — спросила Кэсси. «Почему они просто не сдвинут шоссе?» Он пожал плечами и зло поджал губы. «Не ко мне вопрос. Когда-нибудь устроят судилище, и все выяснят. Только опоздают 10-15 лет». «Во вторник вечером», — вступил я. «Где вы были?» «В общем доме. Можно я уже пойду?» «Пока нет. Когда вы в последний раз ночевали на месте раскопок?» Плечи у Марка едва заметно напряглись. «На месте раскопок я никогда не ночевал», — почти без заминки ответил он. «Не цепляйтесь к словам. Не прямо на раскопках, а в лесу рядом с ними». «С чего вы взяли, что я там ночевал?» «Вот что, Марк», — вмешалась вдруг Кэсси. «Либо в понедельник, либо во вторник вы ночевали в лесу. Если надо будет доказать, нам помогут данные криминалистической экспертизы. Но на это у нас уйдет уйма времени, и уж будьте уверены, с вашим временем мы тоже церемониться не станем. Я не думаю, что девочку убили вы, но нам надо знать, когда вы были в лесу, что там делали, и не слышали ли вы чего-нибудь полезного для нас. Мы можем потратить весь оставшийся день, чтобы вытянуть это из вас. Или же вы нам просто расскажете все сами и сразу вернетесь к работе. Выбирайте». «Данные криминалистической экспертизы?» — недоверчиво переспросил Марк. Лукаво улыбнувшись, Кэсси вытащила из кармана пакетик с самокруткой, которую Марк скрутил для нее, и помахала пакетиком. «ДНК, вы оставили на поляне в лесу окурки». «О, Господи!» Марк уставился на пакетик, явно решая, разозлиться или нет. «Я просто делаю мою работу», — жизнерадостно объяснила Кэсси и снова убрала пакетик. «О, Господи!» — повторил Марк. Он прикусил губу, но уголок рта все равно растянулся в презрительной усмешке. «Я купился! Вы, женщины, все одинаковые!» «Так что там с ночевками в лесу?» Молчание. Наконец Марк посмотрел на часы на стене и вздохнул. «Да, я изредка ночевал там. Я обошел стол, сел и открыл блокнот. В понедельник или во вторник, или 2 ночи подряд?» «Только в понедельник». «Во сколько вы туда пришли?» «Примерно в 10:30. Я разжег костер, а когда он догорел, лег спать. 2:00 ночи». «Вы такое всегда проделываете?» — спросила Кэсси. «Или только в Нокнаре?» «Только в Нокнаре». «Почему?» Марк посмотрел на пальцы и опять медленно забарабанил по столу. Мы с Кэсси ждали. «Вы знаете, что означает Нокнари?» — наконец спросил он. «Королевский холм. Когда появилось это название, точно неизвестно. Но мы почти уверены, что здесь есть отсылка не к политическому строю, а к дохристианской религии. Ничего королевского, ни захоронений, ни жилья там нет. Но мы обнаружили предметы религиозного культа бронзового века, алтарный камень, принесенные в дар статуэтки, золотой жертвенник, останки принесенных в жертву животных и, возможно, людей. Этот холм — культовое религиозное место». «Кому они поклонялись?» Марк пожал плечами и забарабанил громче. Меня так и подмывало хлопнуть его по пальцам. «Значит, вы тоже решили провести ритуальное служение?» — тихо проговорила Кэсси. Прямо на лету схватывает. Она расслабленно откинулась на спинку стула, но не сводила внимательного взгляда с Марка. Марк неловко дернул головой. «Что-то вроде, да». «Вы вылили там вино», — продолжала Кэсси. «Ритуальное возливание?» «Вроде того». «Давайте-ка уточним», — вмешался я. «Вы ночуете в нескольких ярдах от того места, где убили маленькую девочку. Говорите, будто вами руководили религиозные побуждения и считаете, что мы должны вам поверить». Марк неожиданно завелся. Со стремительной яростью подался вперед и выставил указательный палец. Я невольно отпрянул. «Слушайте, детектив! Ни в какую церковь я не верю, ясно вам? Вообще ни в какую! Религия нужна, чтобы люди знали свое место и несли деньги в общую кубышку! Как только мне исполнилось 18, я вычеркнул свое имя из списка прихожан. И в государство я тоже не верю, что оно, что церковь, одна зараза. Слова разные, а цель та же — прижимать к ногтю бедняков и кормить богатых. Если я во что и верю, так это в раскопки». Глаза его превратились в блестящие щелочки. Такими глазами смотрят в прицел, сидя за обреченными на разгром баррикадами. «Ни в одной церкви мира не найдется столько святынь, сколько на этих раскопках. А они собираются пустить там шоссе. Это же святотатство! Если бы Вестминстерское аббатство решили снести и построить на его месте парковку, а народ стал бы проводить в знак протеста богослужения, вы осудили бы их? Тогда какого хрена вы запрещаете мне делать то же самое?» Он не сводил с меня глаз, пока я не моргнул. Только тогда Марк откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. «Будем считать, что вы отказываетесь признавать свою связь с убийством», — спокойно проговорил я, когда решил, что голос меня не выдаст. По непонятной причине весь этот напыщенный вздор растревожил меня сильнее, чем я готов был признать. Марк закатил глаза. «Марк», — заговорила Кэсси, — «я прекрасно все понимаю. По отношению к своей работе я испытываю ровно то же самое». Он долго буравил ее взглядом, но в конце концов кивнул. «Но поймите и детектива Райана. То, о чем вы говорите, многим абсолютно чуждо, и они сочтут ваши действия крайне подозрительными. Нам необходимо исключить вас из числа подозреваемых. Если надо, давайте пройду тест на детекторе лжи. Но во вторник вечером меня там вообще не было. Я ночевал в лесу в понедельник. Тогда при чем я тут вообще?» У меня опять появилось это щемящее чувство. Марк будто бы уверен, что Кэти убили поздно вечером во вторник, и тело сразу же притащили на раскопки. Если он и притворяется, то так искусно, что даже я не вижу притворства. «Ладно», — сказала Кэсси, — «похоже на правду». «У вас есть доказательства, где вы находились во вторник с того момента, как покинули раскопки и до возвращения на работу в среду утром?» Марк цыкнул зубом и принялся ковырять мозоль. «Да он же смущен», — понял вдруг я. От смущения он даже словно помолодел. «Да, вообще-то есть. Я вернулся домой, принял душ, поужинал вместе со всеми остальными. Мы сыграли в карты и выпили во дворе пиво. Можете спросить ребят». «А потом?» — спросил я. «Во сколько вы легли?» «Почти все разошлись примерно в час». Кто-нибудь может подтвердить ваше местонахождение после этого? У вас есть сосед по комнате?» «Ня, у меня отдельная комната, потому что я заместитель директора. Я немного посидел во дворе, мы с Мел болтали, я пробыл с ней до завтрака». Он старательно изображал равнодушие, но вся его высокомерная уверенность испарилась. Теперь он выглядел смущенным подростком лет 15. Меня разбирал смех. Взглянуть на Кэсси я не решался. «То есть всю ночь?» — злорадно переспросил я. «Ага. Во дворе. Небось, сильно продрогли?» «Мы вернулись в дом часа в 3, и дальше сидели у меня в комнате. До 8, в 8 у нас подъем». «Так-так-так», — умилился я. «Такое трогательное алиби нечасто встретишь». Марк смерил меня ненавидящим взглядом. «В понедельник ночью», — сказала Кэсси, — «пока вы находились в лесу, вы не видели и не слышали ничего странного?» «Нет, но там темно. Так темно, как бывает в деревне, а не в городе. Никаких фонарей и прочего. В 10 футах я уже никого и не разглядел бы и не услышал бы, потому что там полно всяких посторонних звуков». Темнота и звуки леса. По спине у меня снова побежали мурашки. «Не обязательно в лесу», — сказала Кэсси. «На раскопках или, возможно, на дороге. Вы там никого не видели, ну, скажем, после 7:30?» «Погодите-ка», — словно нехотя ответил Марк. «На раскопках. Там кто-то ходил». Ни я, ни Кэсси и глазом не моргнули, но сквозь нас точно электрический разряд прошел. Мы почти махнули на Марка рукой, проверили его алиби, поставили напротив его имени знак вопроса и уже собирались отправить его обратно к мотыге, по крайней мере, на некоторое время. В первые дни расследования работы столько, что занимаешься только самым важным. Однако сейчас он полностью завладел нашим вниманием. «Можете описать их?» — спросил я. Он неприязненно взглянул на меня. «Ага, они выглядели как фонарь. В темноте-то!» «Марк», — проговорила Кэсси, — «а если с самого начала?» «Кто-то с фонарем прошел через нашу территорию, от деревни к дороге. Вот и все. Я видел только луч от фонаря». «Во сколько?» «Я на часы не смотрел. Может, в час или чуть раньше». «Постарайтесь вспомнить. Хоть что-то заметили, возможно, рост, если судить по тому, где находился фонарь». Он прищурился и задумался. «Ня, довольно низко от земли, но в темноте перспективу видишь искаженно, так ведь? И двигался луч света медленно. Но вы же помните раскопки, там сплошные канавы и остатки стены. Большой фонарь или маленький?» «Луч тонкий, не особо яркий. Значит, фонарь не из этих здоровенных с ручкой, а обычный маленький фонарик». «Вы заметили его?» — продолжала Кэсси. «Около стены, которая отделяет раскопки от поселка. Где именно? У того конца, что дальше всего от дороги?» «Примерно там, ага. Я решил, что они вошли через дальний вход или, может, через стену перелезли». «Улица, на которой живут Девлины, как раз упирается в дальний вход, а их дом расположен всего в 3 домах от него. Не исключено, что Марк видел Джонатана или Маргарет. Двигались те медленно, потому что тащили тело и высматривали место, куда его положить. Или, возможно, это была Кэти. Пришла встретиться с кем-то, вооруженная лишь фонариком да ключом, которому больше не суждено было открыть дверь ее дома». «И они направлялись к дороге?» Марк пожал плечами. «Они срезали путь, пошли наискосок через раскопки, но куда именно, я не видел, там же деревья». «Как думаете, они ваш костер заметили?» «А мне откуда знать?» «Ладно, Марк», — сказала Кэсси, — «это важно. Примерно в это же время вы не видели на дороге машин или, возможно, припаркованную машину?» Марк задумался. «Не-а», — решительно проговорил он наконец. «Парочка проехала, когда я только пришел туда, но после 11 никто больше не проезжал, местные ложатся рано. К полуночи свет в поселке повсюду выключен». Если он говорит правду, то оказал нам огромную услугу. Место убийства и другое, там, где тело Кэти прятали до вторника, почти наверняка находится в пешей доступности от поселка. Даже вполне вероятно, что прямо там, а значит, список подозреваемых существенно сократился, и теперь в нем не все жители Ирландии. «Вы уверены, что заметили бы проезжающую машину?» — спросил я. «Фонарь-то я разглядел или как?» «Но вспомнили про это только сейчас», — поддел его я. Марк поджал губы. «С памятью у меня все в порядке, спасибо. Я просто думал, это не особо важно. Это же случилось ночью в понедельник, верно? Я и внимания-то не обратил. Думал, может, кто-то из гостей возвращается, или местные детишки гуляют. Они иногда приходили по ночам. Мне лично все равно, проблем от них не было». В этот момент в кабинет постучалась Бернадет, администратор нашего отдела. Когда я открыл, Бернадет огорченно проговорила: «Детектив Райан, вас к телефону, какая-то женщина. Я сказала, что вы заняты, но она говорит, это важно». Бернадет проработала в убийствах 24 года, то есть всю сознательную жизнь. У нее брюзгливое, одутловатое лицо и 5 нарядов, по одному на каждый день недели, что очень удобно в тех случаях, когда ты от усталости забыл, какой сегодня день. И нам кажется, что она прямо как Вейлон Смитерс из «Симпсонов», питает страсть к своему начальнику, то есть к О'Келли. В отделе уже пари заключает на то, когда эти двое наконец сойдутся. «Иди», — разрешила Кэсси, — «я тут одна закончу. Марк, нам нужно только записать ваши показания, а потом мы вас подбросим до работы». «Я на автобусе доберусь». «Нет», — возразил я. «Надо, чтобы Мел подтвердила ваше алиби, а если вы успеете поговорить с ней первым, мы не сможем принять ее показания». «Задолбаться можно!» — Марк громко заерзал на стуле. «Я ничего не выдумываю, любого спросите. Мы еще и проснуться не успели, как у нас все обо всем узнали». «Спросим, не переживайте», — радостно сказал я и оставил их с Кэсси наедине. Я прошел в кабинет и дождался, когда Бернадет переведет туда звонок, а она не торопилась, давала понять, что звать меня к телефону в ее обязанности не входит. «Райан слушает», — сказал я. «Детектив Райан?» Девушка говорила тихо и робко, но голос я узнал сразу же. «Это Розалинд, Розалинд Девлин». «Розалинд?» Я быстро вытащил блокнот и огляделся в поисках ручки. «Как вы?» «О, все хорошо!» Нервный смешок. «Хотя на самом деле нет, я просто раздавлена. Но вообще, по-моему, потрясение еще не прошло. Никто из нас до конца так и не осознал. Ведь заранее не думаешь, что с тобой нечто подобное случится, да?» «Да», — мягко проговорил я, — «и представляю, что вы сейчас ощущаете. Могу ли я помочь вам?» «Я подумала, ничего, если я как-нибудь зайду к вам, просто поговорить. Но только если это ничего. Я хотела вас кое о чем попросить». Шум машины где-то рядом. Розалинд звонила из автомата. «Разумеется, сегодня после обеда?» «Нет», — поспешно сказала она. «Нет, не сегодня. Они того и гляди вернутся с минуты на минуту. Они уехали посмотреть...» Она умолкла. «Можно я завтра приду? Во второй половине дня?» «Когда захочешь», — заверил я. «Давай я тебе номер моего мобильника дам, и будешь звонить, когда понадобится. А завтра позвони, и встретимся». Розалинд записала номер, шепотом повторяя цифры. «Мне пора», — торопливо проговорила она потом. «Спасибо, детектив Райан, спасибо вам огромное!» Не успел я попрощаться, как она повесила трубку. Я заглянул в допросную. Марк читал свои показания, и Кэсси даже удалось его рассмешить. Я тихо стукнул пальцем по стеклу. Марк вскинул голову, а Кэсси едва заметно улыбнулась. Похоже, по мне они не скучают. Как вы, наверное, догадываетесь, меня это вполне устроило. Софи ждала обещанных образцов крови. Я оставил для Кэсси записку на двери «Вернусь в 5» и направился в подвал. В начале 80-х процедуры хранения вещественных доказательств были немудреными. Коробка Питера и Джейми стояла на верхней полке. Прежде я ни разу не снимал ее оттуда. Но когда вытаскивал папку с делом, то по выпуклостям на коробке понял, что там много чего лежит и что это все собрано Кирнаном, Маккейбом и их следственной группой. В деле имелись еще 4 коробки, промаркированные. На них по-детски аккуратным почерком было выведено 2 опросные листы, 3 опросные листы, 4 свидетельские показания, 5 наводки. Либо Кирнан, либо МакКейб был полуграмотным. Я снял с полки самую большую коробку. Пылинки взвелись в воздух, танцуя в тусклом свете лампочки. Коробку заполняли полиэтиленовые пакетики с вещдоками, тоже порядком запылившиеся, отчего предметы внутри словно приобрели эффект сепии, напоминая загадочные артефакты в каких-нибудь покоях XVIII века. Бережно, один за другим, я достал предметы и разложил в ряд на каменных плитах. Для такого крупного дела вещдоков оказалось довольно мало. Детские часы, стеклянный стакан, бледно-оранжевая игра «Донки Конг», все усыпано дактилоскопическим порошком, остатки трассологических доказательств, в основном сухие листья и кусочки древесной коры, белые носки с темно-коричневыми пятнами и аккуратными квадратными прорезями, отсюда образцы ткани взяли на анализ, грязная белая футболка, выцветшие джинсовые шорты с вытертыми потрепанными краями. Последними я достал кроссовки с потертостями и жесткой деформированной стелькой. Кроссовки были набивными, и все же кровь протекла почти насквозь. Снаружи в местах швов темнели пятна. Сверху засохли сгустки, бледно-коричневые там, где носки особенно плотно прижимались к кроссовкам. На самом деле я долго собирался с силами. Меня все не покидала мысль, что при виде вещдоков я захлебнусь от воспоминаний. Что вдруг скрючусь на полу прямо тут в подвале, было маловероятно. И все же я не случайно выбрал момент, когда искать меня никто не станет. На деле же я с определенной долей разочарования осознал, что ни один из этих предметов не выглядит даже смутно знакомым. За исключением, кто бы мог подумать, принадлежавшей Питеру игры «Донки Конг». Вероятнее всего, игру изъяли, чтобы сравнить отпечатки пальцев, и вот теперь она вызвала поток довольно болезненных воспоминаний. Мы с Питером сидим на залитом солнцем ковре, каждый из нас жмет на кнопку, мы сосредоточены, толкаем друг дружку локтями, а склонившаяся сзади Джейми возбужденно выкрикивает команды. Таких ярких, что я почти услышал бодрый настырный писк игры. А вот при виде одежды, хоть я и знал, что она моя, внутри у меня ничего не ёкнуло. Что однажды утром я проснулся и надел все это на себя, казалось непостижимым. Сейчас она вызывала у меня разве что сострадание. Маленькая футболка, Микки Маус на носке кроссовки. 12 лет. В те времена мы считали себя ужасно взрослыми. Двумя пальцами я взял пакет с футболкой и перевернул его. Я читал о прорехах на спине, однако прежде их не видел, и сейчас они почему-то произвели на меня более сильное впечатление, чем эти ужасные кроссовки. Прорехи выглядели неестественными, идеально параллельные аккуратные дуги, неумолимо невозможные. «Ответок?» — раздумывал я, уставившись на них. «Может, я спрыгнул с дерева, или продирался сквозь кусты и одновременно зацепился за 4 ветки, между лопатками у меня начался зуд. Внезапно меня потянуло прочь отсюда. Низкий потолок вызывал клаустрофобию, пыльный воздух словно застревал в горле, гнетущую тишину нарушал лишь гул проезжающих по улице автобусов. Я практически швырнул все обратно в коробку, запихал ее обратно на полку и поднял с пола кроссовки, которые собирался передать Софи. Лишь тогда, в холодном подвале, где меня окружали полузабытые дела, среди коробок, куда с шорохом укладывали пакетики с вещдоками, до меня дошло, какую лавину я привел в движение. До сих пор, занятый посторонними мыслями, я не успевал обдумать это. Старое дело я воспринимал как мое собственное и совершенно забыл о его последствиях и для других. «И вот я что, — подумалось мне, — совсем спятил. Я сейчас отнесу кроссовки в набитый народом кабинет, засуну их в пакет и попрошу кого-нибудь из помощников передать пакет Софи. Рано или поздно это все равно произошло бы. Дела о пропавших детях так и остаются открытыми, и однажды кому-нибудь непременно вздумается испробовать на старом вещдоке новые достижения. Однако, если в лаборатории удастся получить ДНК с кроссовок, и особенно если ДНК совпадет с кровью, обнаруженной на ритуальном камне, это больше не будет просто второстепенной зацепкой по делу Кэти Девлин. Это не будет нашим выстрелом наугад. Старое дело снова вернется в оборот. Все, и в первую очередь О'Келли, примутся трубить о современных технологиях. «Ирландская полиция никогда не сдается. Ни один висяк у нас не закрыт, пускай общественность спит спокойно, зная, что мы продвигаемся вперед нашим загадочным путем. Журналисты ухватятся за версию о серийном убийце, и нам придется двигаться дальше, взять на анализ ДНК у всех, родителей Питера и матери Джейми и, о господи, Адама Райана». Я посмотрел на кроссовки, и в голове у меня нарисовалась вдруг картинка. Машина с вышедшими из строя тормозами катится вниз по склону. Сперва медленно, спокойно, даже почти забавно, а затем набирает скорость, и вот она уже превращается в искореженную груду.